Но что с княжною Лилимика? Она бледнеет. Пляшущая цыганка не мать ее, но ее напоминает. И это напоминание леденит все существо Мариорицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынского, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдается слабее и слабее, наконец совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса. И страх, и грусть Мариорицы промчались, как мимолетное видение. Великолепный балет! Испытайте задать нам подобный, господа директоры театров. Пир кончен. И новобрачные своим пестрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь при звуке труп, литавры, гобой, под хор козлов, быков, собак и ослов высадили их из железной клетки и отвели с подобающей честью в спальню, где и заперли. Поезд распущен. Часовые приставлены к дому, чтобы влюбленная чета не могла из него освободиться. Каков алтарь Гименею? На что не садятся? К чему не прикасаются, все лед. Стены, брачные ложи, утварь. Отовсюду пышет на них холод. Ближе, теснее. Наконец, душит. Костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине. На ледяных свечах. Но этот фосфорный огонь не греет. Вот и он слабее перебегает по ледяным дровам. Цепляется за них, бьется, умирая, исчезает. Холодно, мрачно, как под землей. Сердце замерло. Сначала молодые силятся побороть холод. То бегают взад и вперед по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех, да и только. Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодеяний, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берет верх. От мольбы переходят к проклятиям. Все проклинают, что только носит имя человеческое. Ломают и уничтожают все, что могут разломать и уничтожить. Силится разрыть стену. Наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель. Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более. Смерть уж протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями. Еще одна минута, и они заснули бы навеки. Но утро отрисает уже свои белокурые кудри из-за снежного подзора, начинает светать. К новобрачным входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь. В этот день Берон был чрезвычайно скучен. Государыня очень весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда низок. На следующий день государыню назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков. Твердость ее делала успехи. Глава 6. Опала. Грозой утомлено. Спит море, тигра сон. Не верь ему. Оно пред новой бурею так страшно помертвело. Тепляков. В полдень, когда кончились совещания, Эйхлер стоял у дверей государынина кабинета. Под мышкой держал он какие-то бумаги. Его племянника Липмана его преданного Берону, осыпанного благодеяниями герцога Курлянского, избрали для доклада о поляках, решенного в государственном кабинете. Лучшего выбора нельзя было сделать. При этом докладе лукавый ум Эйхлера докончит то, что начали коварство и сила временщика.